Шестая глава. После этого я не мог больше ни радоваться, ни смеяться, хотя дворец и все его дворы были полны народу. Опьяненные вином и пивом, люди неистовствовали, словно одичав от всяческих забав, которые без устали придумывал Каптах, уже забывший неприятности в женских покоях. Хотя синяк под его глазом и переливался разными цветами, но подлеченный приложенными к нему кусками свежего сырого мяса уже не особенно болел. Что меня мучило, этого я сказать не мог, ибо сам о том не ведал. Я думал, что еще многому должен был бы научиться в Вавилоне, поскольку мое обучение на овечьей печени еще не закончилось, и я еще не умел лить воду в масло так, как это делали жрецы. К тому же Бура-Буриаш был мне много должен за исцеление и дружбу, и я знал, что он сделал бы мне дорогие подарки перед моим отъездом, если бы я остался его другом. Но чем больше я думал, тем больше меня мучило лицо Минея, как бы простодушна она ни была. И судьба Каптаха, которому предстояло сегодня вечером умереть по глупому капризу царя, назначившего его ложным царем без моего согласия, хотя он прекрасно знал, что Каптах был моим слугой. Я ожесточал свое сердце. Думал, что Бура-Буриаш поступил со мной предательски, и я буду прав, если предам его, хотя сердце и подсказывало мне, что, рассуждая таким образом, я предаю все законы дружбы. Но я был одиноким чужестранцем, и никакие законы меня не связывали. Поэтому с наступлением вечера я пошел на берег, нанял лодку с 10 гребцами и сказал им: «Сегодня день ложного царя. Я знаю, что вы пьяны от веселья и пива, и беретесь грести без удовольствия. Но я награжу вас вдвойне, ибо мой богатый дядя умер, и я должен как можно скорее доставить его тело в гробницу предков, прежде чем другие его дети, мои братья, станут ссориться из-за наследства и оставят меня ни с чем. Вы получите богатые подарки, если мы доплывем до места быстрее обычного, хотя плыть далеко. Наши предки, видите ли, похоронены поблизости от своего прежнего имения, недалеко от границы с Метани». Гребцы заворчали, но я купил им 2 кувшина пива и сказал, что они могут пить его до заката, лишь бы были готовы отправиться, как только стемнеет. Они стали горячо возражать: «Мы ни в коем случае не поплывем в темноте, ведь ночь полна больших и маленьких злых духов, которые кричат страшными голосами и могут опрокинуть лодку или убить нас». На это я сказал им: «Я пойду в храм и принесу жертву, чтобы в дороге с нами не случилось ничего плохого. А звон того серебра, которое вы получите, когда мы доберемся до места, так заткнет ваши уши, что вы не услышите никаких злых духов». Я отправился в башню и принес в жертву овцу. В храме почти никого не было. Весь народ собрался возле дворца. Когда я разглядывал овечью печень, мысли мои были так спутаны, что печень не сказала мне ничего значительного. Я заметил только, что она темнее обычной и скверно пахнет, так что меня охватили плохие предчувствия. Потом я собрал овечью кровь в кожаный мешок и, взяв его под мышку, отнес во дворец. Возле дверей женских покоев у меня над головой пролетела птица моей родины — ласточка. И я решил, что она предвещает удачу. Это прибавило мне смелости и согрело сердце. Войдя, я сказал скопцам: «Оставьте меня наедине с этой безумной женщиной, чтобы я мог изгнать из нее злого духа». Они послушались меня и отвели в небольшие покои, где я объяснил Минее, что она должна делать, и оставил ей нож, а также мешок, наполненный кровью. Она обещала выполнить мои указания, после чего я оставил ее, закрыл за собой дверь и сказал скопцам, чтобы ей никто не мешал, ибо я дал ей лекарство, которое изгонит из нее злого духа, а этот дух может случайно войти в первого, кто откроет дверь без моего разрешения. Скопцы тотчас мне поверили. День склонялся к вечеру. Все палаты дворца окрасились розовым закатом. Каптах опять ел и пил, а Бура-Буриаш, посмеиваясь, прислуживал ему. Пол был усеян спящими пьяными людьми, знатными и незнатными. Я сказал Бура-Буриашу: «Мне нужно убедиться в том, что Каптах умрет без страданий, ведь он мой слуга, и я отвечаю за него как хозяин». Бура-Буриаш ответил: «Тогда поторопись, ибо старик, мой личный врачеватель, уже подливает яд в вино, и твой слуга, согласно доброму обычаю, умрет, едва закатится солнце». Я нашел старика, и он поверил, что я послан к нему царем. Он то пел, то что-то бормотал, и, выслушав меня, предложил: «Лучше, если ты сам вольешь яд, ибо руки мои дрожат от вина, а глаза так слезятся, что я ничего не вижу. Я сегодня вдоволь насмеялся шуткам твоего сумасшедшего слуги». Я вылил то, что он уже приготовил, и влил в вино столько макового сока, сколько нужно для крепкого сна. Потом отнес кубок Каптаху и сказал: «Каптах, возможно, что мы уже никогда не увидимся, ибо ты до того возгордился, что завтра, наверное, не узнаешь меня. Поэтому выпей вино, которое я тебе даю, чтобы по возвращении в Египет я мог рассказать, что был другом повелителя четырех стран света. Знай, что я всегда желал тебе добра, что бы с тобой ни случилось, и не забудь о нашем скарабее». Каптах, с трудом ворочая языком, пробормотал: «Слова этого египтянина были бы для моих ушей, что жужжание мухи, если бы вино не шумело в них так, что я вообще ничего не слышу. Но, как всем известно, и как я сегодня неоднократно сказывал своим подданным, которые мне очень нравятся, в кубок я никогда не плевал, поэтому осушу и этот, хотя знаю, что завтра дикие мулы будут бить меня копытами по голове». В тот момент, когда он допил свой кубок, солнце село. В зал внесли факелы, все, умолкнув, встали, и во дворце наступила мертвая тишина. Каптах сдернул с головы царский убор и сказал: «Эта проклятая штука давит на голову, она мне надоела, ноги мои одеревенели, веки налились свинцом, и лучше мне пойти спать». С этими словами он потянул на себя тяжелую скатерть и опустился на пол. Вместе со скатертью на него полетели кувшины и кубки с вином, так что он, как пообещал утром, был по шею в вине. Но царские слуги раздели Каптаха, облачили Бура-Буриаша в мокрые от вина одежды, надели ему на голову царский убор, дали в руки знаки царской власти и посадили на трон. «Это был утомительный день», — сказал Бура-Буриаш, «но я все-таки приметил кое-кого, кто не выказывал мне достаточного почтения во время игры, надеясь, наверное, что я захлебнусь горячим бульоном. Прогоните плетьми спящих на полу, вычистите зал и выставьте народ за ворота дворца, а этого полоумного, который мне надоел, положите в погребальный сосуд, если он уже умер». Каптаха перевернули на спину. Личный врачеватель, у которого дрожали руки и слезились глаза, кое-как осмотрел его и сказал: «Воистину этот человек мертв, как навозная муха». Тут слуги внесли большой глиняный кувшин, в каких вавилоняне хоронят мертвых. Засунули Каптаха туда и залепили кувшин глиной. Царь, как обычно было принято, велел отнести его в подвал к другим ложным царям, но я возразил: «Этот человек египтянин, ему, как и мне, сделано обрезание, поэтому я должен сохранить его тело по египетскому обычаю и приготовить для него все, что требуется для перехода в страну заката, чтобы он мог после смерти праздно пить, есть и веселиться. На это требуется 30 или 70 дней, в зависимости от того, был ли человек при жизни знатен или нет. С Каптахом, я думаю, я справлюсь за 30 дней, поскольку он был просто моим слугой. После этого я привезу его обратно и похороню рядом с прежними ложными царями в их усыпальнице, в подвалах дворца». Бура-Буриаш выслушал меня с интересом и сказал: «Пусть будет по-твоему, хотя я думаю, что все это напрасно, ибо человек, который умер, лежит неподвижно, а его дух блуждает повсюду, не находя себе покоя, и ест отбросы на улицах, если родные не держат его кувшин в своем доме, чтобы он мог питаться тем же, что едят они. Так бывает со всеми, кроме меня, царя, которого боги возьмут после смерти к себе, дабы мне не пришлось заботиться о каше и пиве. Но делай с ним что хочешь, раз это обычай твоей страны, а я не хочу спорить об обычаях. Я молюсь и тем богам, которых не знаю, и прошу у них прощения за те грехи, которых не совершал, ибо предосторожность всегда предпочтительна». Я велел слугам отнести глиняный кувшин с Каптахом в носилки, которые ждали меня у стен дворца, но прежде чем уйти, предупредил царя: «Ты не увидишь меня 30 дней, ибо пока я бальзамирую тело, я не могу встречаться с другими людьми, чтобы не перенести на них злых духов, кружащих вокруг трупа». Бура-Буриаш засмеялся и сказал: «Будь по-твоему. А если ты покажешься, я велю своим слугам прогнать тебя палками, дабы ты не занес злых духов во дворец». Чтобы Каптах не задохнулся, я подошел к носилкам и проткнул глину, которой замазали горло кувшины, пока глина была еще мягкой. После этого я тайком вернулся во дворец, прошел в женские покои, где скопцы очень обрадовались, увидев меня, так как они боялись, что царь может прийти в любую минуту. Но, открыв дверь в покое, где я запер Минею, я тут же, рвя на себе волосы, с воплями выбежал обратно. «Войдите посмотреть, что случилось!» — кричал я. «Вот она лежит бездыханная, вся в крови, а рядом с ней на полу окровавленный нож, и даже волосы ее в крови». Скопцы вошли, и, увидев кровь, которой они очень боялись, почувствовали такой страх, что не осмелились даже прикоснуться к девушке. Боясь царского гнева, они заплакали и стали стенать, но я сказал им: «Мы все, вы и я, попали в плохую историю, поэтому принесите скорее ковер, в который я смогу завернуть тело, и смойте с пола кровь, чтобы никто не узнал, что здесь произошло». Ибо царь рассчитывал на много радости от этой девушки, хотя еще и не видел ее. и гнев его будет ужасен, если он узнает, что вы и я своим неразумием позволили ей умереть, как захотел ее Бог. Потом идите скорее и купите другую девушку вместо этой, и лучше такую, которую привезли из дальних краев и которая не знает вашего языка. Нарядите ее для царя, а если она будет сопротивляться, побейте ее палками в его присутствии. Это доставит ему большое удовольствие, и он вас хорошо наградит». Скопцы поняли, что слова мои мудры, и я, не торгуясь с ними, отдал им половину того серебра, которое, как они сказали, требуется на покупку новой девушки. Хотя я знал, что они его присвоят и купят девушку на царское серебро, украв еще и оттуда, так как заставят торговца записать на глиняной табличке большую цену, чем он получит с них. Но так было и так всегда будет принято у скопцов во всем мире, поэтому я не хотел с ними спорить. Они принесли мне ковер, в который я завернул тело Минеи, и помогли отнести его через темный двор в носилки, где в своем кувшине уже находился Каптах. Вот так под покровом ночи я покидал Вавилон, истратив много золота и серебра, хотя мог бы разбогатеть и набраться еще всяких знаний. Но носильщики ворчали. «Что это за человек, который заставляет нас идти в темноте без факелов и тащить погребальные кувшины и царские ковры, так что шеи наши сгибаются, как у волов под ермом, а оглобли носилок до крови протирают нам плечи? Воистину печени наши почернели от страха из-за того, что нам приходится тащить покойника в ночной тьме, а из ковра на нас капает кровь. За все это он должен нам щедро заплатить». Добравшись до берега, я велел им поставить кувшин в лодку, а ковер перенес туда сам и спрятал под навесом. Носильщикам я сказал: «Собачьи дети, если кто-нибудь у вас спросит, вы ничего не видели и не слышали нынче ночью, и за это я дам каждому из вас по куску серебра». Они запрыгали от радости и закричали: «Воистину мы послужили знатному господину, но уши наши глухи и глаза слепы, и мы ничего не видели и не слышали сегодня ночью». Тут я отпустил их, хотя и знал, что они напьются, как во все времена было в обычае у носильщиков, и спьяну выболтают все, что видели. Но с этим я ничего не мог поделать, ибо их было 8 силачей, и я не мог их всех убить и бросить в реку, даже если бы хотел. Когда они ушли, я разбудил гребцов, и при свете выплывшей на небо луны они, зевая и проклиная свою судьбу, так как головы у них болели от выпитого пива, опустили весла в воду и вывели лодку из города. Таким образом я бежал из Вавилона. Но зачем я все это сделал, не ведаю. Наверное, так было начертано звездами еще до моего рождения, и я не мог ничего изменить».